Господи, Мирапа, у меня сейчас голова пухнет. Сесилия умерла едва ли полгода назад. Я чуть с ума не сошел от нотации матери. Я практически счастлив, что Матиас существует. Хотя у меня в голове не укладывается, что он мой сын. Даже хорошо, что у него был. Регулус, зачем ты позвал Бьорна? Спохватилась Мирапа. Я вспомнил о тебе. Шатался по конюшне при родительском доме и увидел велосипед, ну тот, который я тебе подарил еще в детстве. Не знаю, что он там делал. Твоего гадкого эльфа я позвал просто так, даже не надеясь, что он откликнется, пробормотал Том. Зачем ты так сделала? Зачем ты заставила меня забыть о тебе? Я хотел на тебе жениться, правда, я об этом думал с Рождества 26-го. Думал, что ты же выпускаешься из своего Хогвартса, что ты будешь жить в Литтлхэнглтоне и учиться на врача. Продумал все, чтобы родители тебя наверняка приняли. Но я как будто знал о тебе, но ни разу и не вспомнил за столько времени. Сесилия меня раздражала, терпеть ее не мог, только ради этого треклятого титула. Боже, ты ужасна, Мирапа. Она и правда вдруг почувствовала себя страшно мерзкой и противной. Что было бы, если бы она вышла тогда замуж за Тома? Как минимум, ей бы не пришлось мучиться с совестью больше 13 лет. И даже непонятно, сделала ли она правильно тогда. Обручившись с Томом, Мирапа бы лишилась Регулуса. Тот бы женился и отдалился от нее, обиделся бы. Они бы никогда не смогли спорить по поводу интерьера в их доме на Пендухиллу, таскаться по обломкам замка Слизеринов, не думали бы о покупке дракона. А Матиасу бы пришлось скрывать магию от Ридглов. Все-таки Мирапа сделала правильно. Пришлось обмануть Тома и забыть о нем на столь долгий срок, но ведь ему было не так уж и плохо. Получил достойный титул, деньги, разве что жена не угодила, но это не самое страшное. Я раскаиваюсь, но если бы я осталась с тобой, то у моего сына не было бы такого прекрасного детства. Он маг, это его суть, его наследие. Твои родители не факт, что приняли бы его таким, приняли бы меня, нищенку без рода племени. Мы бы не смогли поселить в Хёкку тебя дома, потому что это страшно ядовитый змей. А так ты не помнил и не сожалел. Так было лучше и для тебя. Может быть, поджал губы Том, ты просто отвратительно расчетлива. Никогда не думал, что умные женщины будут меня страшно раздражать. Я лишь забочусь о своем ребенке, пожала плечами Мирапа, довольно улыбнувшись на завуалированный комплимент. И да, это я вернула велосипед. Что? Переспросил Том. Даже не буду спрашивать, какого черта ты это сделала? Махнул рукой мужчина. Я, наверное, лучше домой, мне надо подумать. Хорошо, послушно согласилась Мирапа. Бьорн, верни мистера Ридгла домой. Да, хозяйка, насупился эльф. До встречи, миссис Пиверелл, надменно протянул Том и обозначил поклон. Доброй ночи. Да-да, иди уже, рассеянно махнула рукой ведьма. Ей тоже надо было о многом подумать. Один Арманда Дипит, 1637-1992. Предшественник Альбуса Дамблдора на посту директора школы чародейства и волшебства Хогвартс. Из канона известно, что Дипит очень любил Тома Ридгла. Их отношения были настолько крепки, преодолев черту обычных взаимоотношений директора со студентом, что Дамблдор не решался рассказать Дипиту всю правду о Ридгле. Глава 12. Ирма с энтузиазмом просматривала купленные пособия по колдомедицине и каждые 5 минут поправляла вычурную строгую прическу, над которой несчастная девушка из парикмахерской в Хаксмиде наверняка корпела не один час. Мирапа на это закатывала глаза и мрачно цедила кружку черного кофе. Брок молил хозяйку разрешить добавить меда и сливок, но ведьма была непреклонна. «Никогда не думала, что вернусь в Хогвартс в подобном амплуа», — довольно хмыкнула миссис Блэк, сложив книжки стопочкой на столе. «Хотя ничего я в твоей медицине не смыслю». «Вот именно», — фыркнула Мирапа, с отвращением уничтожив недопитый кофе вместе с кружкой. «Зачем увязалась, а?» «Грубиянка», — надулась Ирма, с удобством расположившись в кресле за учительским столом. «Я же тебя поддержать собираюсь, вообще-то, с детьми совладать сложно. То есть я новичков криворуких строю в своем отделении, а со школьниками не справлюсь, так?» — сощурила глаза Пиверелл. «Твоя взяла», — после минуты гляделок признала Блэк. «Полюбуюсь на свою доченьку тогда, раз ты такая грозная. Да и Альфреду я обещала много чего, вылитый папаша, чтоб его». Мирапа в очередной раз закатила глаза и осмотрела класс, который ей выделили. Портреты, видимо, для контроля, несколько парт в ряд, даже доска в наличии. А еще призрак кровавого барона, который даже без глаз умудрялся методично сверлить в Мерпедеру взглядом, и что ему надо. Решив не акцентировать внимание на зверски убитом древнем маге, ведьма с сомнением просмотрела список желающих, среди которых оказалось довольно много чистокровных. Не иначе, как слизеринцы разболтали. Да и Матиас уродился душой компании, весь в свою крестную. Как-то же удалось попасть ему на место охотника в команде, хотя обычно на слизерине на любые места, кроме ловца, берут ребят не младше четвертого курса. Решив пока не думать о неуемном отпрыске, которого воспитывали все, кому не лень, Мира постянула с плеч лимонную мантию, разгладила складки на черной юбке и поправила изумрудный бант на шее. Сегодня надо выглядеть прилично, это же не бестолковые стажеры, которые шарахаются от нее к стенам коридора и совершенно не обращают внимания на внешний вид заведующей от страха за свою жизнь. Хотя некоторые из них скоро столкнутся с целительницей Певереллу, как с непосредственной начальницей. Ведь даже не представляют, что такая с виду миниатюрная и серьезная ведьма способна одним взглядом вселить первобытный ужас. Малификана или где? В класс неуверенно начали входить дети разных возрастов и с разных факультетов. Мира поотмечала знакомые лица, кивнула Матиасу, шедшему вместе с Вальбургой и Альфордом, хмыкнула, заметив третьекурсницу Лукрецию Блэк. Асцелла Смитвик почти влетела в класс с одной из последних. Ирма на это ехидно так улыбнулась. Дочь Изабеллы Ланселота была шебутной, улыбчивой и хулиганистой. Даже не очень понятно, в кого такая уродилась. Думаю, все собрались, после звонка сказала Мирапа, становясь у рабочего стола. Ирма тоже состроила максимально серьезное выражение. Наверняка вы уже успели обсудить данный факультатив между собой и допросить тех, кто знает подробности, обозначила улыбку ведьма, заметив насупившегося сына. Поэтому мое предисловие будет коротким. Мое имя Мирапа Певереллу, и я заведующий отделением устранения магических проклятий и их последствий в больнице имени Святого Мунга. Итак, эти два часа, которые нам любезно выделила администрация, будут тратиться исключительно на лекции по медицине и практику заклинаний. Поэтому к следующему разу всех желающих прошу принести письменные принадлежности. Сегодня будет только вводная лекция, посвященная полезности и важности данного урока. Конечно же, мы все познакомимся и я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Разумеется, изучать мы будем не только чары, но и зелья, которые могут в критический момент помочь спасти жизнь. Не говоря о том, что многие вещи придется научиться делать руками. Учитывая, что на каникулах вам запрещено колдовать, это будет далеко не лишним. Дети, видимо, немного неловко себя чувствовали, поэтому молча переглядывались между собой. Мирапа подумала, что зря она сходу вывалила на них столько информации, ведь они не стажеры, которые хоть чуть-чуть знакомы с бешенством целителей. Ирма во время небольшой паузы улыбнулась и начала что-то щебетать о правилах безопасности на факультативе. Ведьма же подумала, что стоит быть немного помягче, наверное, и поняла, что профессия учителя – это не ее. Уложились они в час со всеми прелюдиями. Пока представились все ученики, пока Мирапа вкратце рассказала о дезинфекции и перевязке, теме следующего факультатива. Ирма даже больше нравилась ученикам, хотя изначально присутствовала там чисто номинально. Но она реально сглаживала паузы и немного тормозила Мирапу с объяснениями. Она иногда увлекалась и начала говорить чисто на медицинских терминах, чем ставила в ступор многих присутствующих. «Беда с тобой», протянула Ирма, а говорила, что я бесполезна. «Я такого не говорила», вяло отмахнулась Мирапа, бегло просматривая список присутствующих. «Простите, мэм», к столу подошел парень с Рейвенкла, вроде как, пятикурсник. «Янустики, у меня вопрос, задавайте», кивнула ведьма, усаживаясь в свое кресло, которое наконец освободила Ирма. «Насколько мне известно, вам удалось получить звание мастера колдомедицины в весьма юном возрасте. Вы вообще самый юный мастер столетия?» «Да», – рассеянно спросила Мирапа. «Недосып все-таки сказывался. И к чему вы клоните? Как вам удалось? Неужели в вас столько таланта? Это вообще реально повторить? Попробуйте, никто вам не мешает», – хмыкнула ведьма. «Я получила мастерство в 1932 году, мне было 24 года. У вас меньше 10 лет на все, мистер Тики. Я не собирался побивать чьи-то рекорды, мне просто интересно, какому демону вы продали душу за это?» Совсем развеселился парень, откровенно улыбаясь. «Поверьте, это вполне в человеческих силах. Никогда не поздно взяться за ум и приложить все усилия для достижения цели», Устало пробормотала Мирпа. «Знаете, мистер Тики, сдайте сов на хорошие баллы и приходите летом в Мунго. Ознакомитесь с профессией более подробно. Если понравится, то можно будет организовать что-то вроде летней практики. 2×2, зарплата небольшая, но все-таки. Это интересно», задумчиво протянул студент. «Я постараюсь сдать экзамены на приемлемые баллы, мэм». «Не постараюсь, мистер Тики, а сдам», наставительно произнесла Ирма. «Это уникальная возможность и хороший опыт. Можете даже привести знакомых, которые изъявили желание связать свою жизнь с медициной, минимум с 5-го курса. Спасибо за консультацию. Всего доброго, миссис Певерелл, миссис Блэк. До свидания, мистер Тики», очаровательно улыбнулась Ирма и пихнула Мирпу в бок, когда класс освободился. «Вербовка новобранцев. Мое отделение одно из самых непопулярных, персонал скудный, а работы много. Каждый корячится как минимум за двоих. Конечно, у меня появилась уникальная возможность заинтересовать ребят именно в своем направлении. Ланселот мне потом голову откусит, но это того стоит. Ланселот работает в отделении всяких вирусов же. Там большой риск заражения от этих самых больных, поэтому очень большая текучесть кадров. Многие берут больничные, кто-то увольняется или переводится в другие отделения. Огромный риск заболевания какой-нибудь неведомой гадостью отталкивает. Новенькие вообще быстро цепляют заразу, так как часто пренебрегают мерами предосторожности. Ланселот сам часто болеет и ходит то с насморком, то с какой-нибудь сыпью, но больничные берет уж совсем в крайних случаях. Ты его латаешь? Да, неудивительно, он же такой упрямый. Раньше периодически подменивала, чтобы он отлежался хотя бы в ординаторской. Ирма что-то проворчала под нос и подцепила Мирпу с кресла, чтобы утащить ее к камину у директора. По дороге еще захватила Изабелли и все ей рассказала. В конце концов все разошлись по домам только через 2 часа, потому что у профессора Смитвик как раз было окно и она затащила их в свой кабинет, где угостила чаем и сладостями. «Бьерн, камин, ванная, обед, чай», перечислила Мирпа, только выпав из камина в гостиной. Подруг она любила, как-никак столько лет общаются, но такое интенсивное общение частенько утомляло. На журнальном столике у кресла нашлась корреспонденция, которая немедленно оказалась в руках Мирпы. Приглашение на ежегодный рождественский бал в министерстве, письмо от Ланселота с очередным вопросом по какой-то болячке, сухое и короткое послание от Регулуса, которое весьма озадачило ведьму. Решив не заострять внимание на этом письме, Мирпа с интересом вскрыла конверт, на котором было короткое от Лукреции Блэк. Прочитав весьма интересное послание, Мирпа чуть было не забыла о готовой ванне. Дочурка Арктуруса очень хотела стать колдомедиком, но отец был резко против по каким-то неубедительным причинам. Мирпа и сама прекрасно понимала, что Арк не желает, чтобы его дочь возилась с кем попало и выполняла грязную работу, с которой начинают все. Сходу никто целителем не становится. Даже если Лукреции с ее родословной не грозит носить утки и мыть полы, то все равно придется знатно повозиться со всякими обходами, уходом за больными и разнообразными бесполезными бумажками. Дочери Арктурус объяснял, что ей надо выйти замуж за достойного человека и так далее по списку. Разумеется, дочь главы рода, ей даже работать не придется никогда. Зачем Лукреции столько лет мучиться только с учебой? Письмо от Лукреции развеселило и ввело в уныние. Даже если ей удастся уговорить Арктуруса, то это будет что-то типа «на твоей совести, и только попробуй не оправдать». Вот уж кто умел вывести всех вокруг из равновесия. Мирпе было интересно, что получится, если сделать из мисс Блэк колдомедика. Вообще из любого Блэка, но с Регулусом не получилось. А тут девочка сама хочет. «Прости, Арктурус», — пробормотала Мирпа, уже в банном халате и полотенцем на голове усаживаясь за рабочий стол. Ее умение писать письма пошатнет чувство прекрасного замшелого аристократа. Начало было нормальным, а потом ее понесло в суть проблемы. 3 абзаца было посвящено аргументам, последний напоминал сумбурное «ну пожалуйста дай попробовать». Не умела она создавать интригу на ровном месте и пользоваться витиеватыми фразочками, как все аристократы. Арктурус в ответном письме наверняка проедется по ее способностям к дипломатии. Лукреции она ответит после того, как ее отец знатно над ней поиздевается и даст согласие в обмен на что-то. В постскриптуме Мирпа, скрипя сердце, пообещала фиал с ядом Василиска. «Хозяйка, обед на столе. Хозяин Матиас передал вам через Нунки, что хочет домой на выходные», заявил Бьерн, появившись перед столом. «Пусть приходит, если хочет, — кивнула Мирапа. «Это отнеси в Совятню и отправь Астериона к Арктурусу Блэку». Филин Регулуса был старше всех из пяти почтовых птиц Певереллов и, разумеется, являлся самым сообразительным, поэтому никто из солдат в части не знал, что он на самом деле таскает письма. Еще у них жили Карвус, ворон Мирапы, которого неясно зачем ей подарил в прошлом году любимый муж, Булочка, неясыть Матиаса, наглый сов по имени Укропчик, который поселился в доме сам и на совиных печеньях превратился в комок перьев, а также новенькая малышка Бусинка, которую спасла Булочка от голодной смерти. К тому моменту, когда Мирапа привела себя в порядок, в столовой сидел Матиас, который увлеченно уплетал фирменный пирог Бракка и уже успел утащить книгу из домашней библиотеки. «Не читай за столом», — нахмурилась Мирапа, присаживаясь на свое место. «И тебе привет», — фыркнул мальчишка, откладывая книгу. «Как папа? Живой, вроде. Твое исчезновение не заметит, не хотелось бы разборок на пустом месте. Меня прикроют. И вообще, мне нужен отдых от навязчивого общества. В Хогвартсе совсем нет личного пространства», — пожаловался сын. «Ни в комнате, ни в гостиной, ни в библиотеке. Ты так говоришь, как будто я там не училась», — закатила глаза Мирапа. «Поверь, мне было еще хуже, потому что я жила с Ирмой в одной комнате до седьмого курса. Есть стимул для того, чтобы стать префектом школы», — буркнул Матиас. «Мы с отцом были префектами и очень надеемся, что ты тоже им станешь в свое время. Ну и зачем? Лишняя ответственность, внимание к своей персоне, возложенные надежды и прочая ерунда. Ты должен хорошо учиться в любом случае», — вздохнула Мирапа. «И твой квиддич. Я понимаю, что это очень увлекательно, и быть игроком команды весьма почетно, но ты забываешь, что у меня один сын, рисковать которым у меня нет никакого желания. Это не смертельно», — закатил глаза Матиас. «Половина отделения травмат рукотворных предметов заполнена игроками в квиддич. От профессиональных спортсменов до малолетних хулиганов. Отец был охотником команды. Регулус, второй сын, им можно было рисковать. Ты серьезно?» Мирапа с улыбкой пожала плечами. Сын смотрел на нее с постной миной и мрачно цедил чай. «Твои шутки не смешные, мам, и я все равно буду играть, если ты лишишься возможности сделать меня бабушкой. Прекрати и...» — взвыл Матиас, подскочив с места. «Ничего я не лишусь, и вообще, зачем мы говорим об этом? Ах да, я хотела с тобой серьезно поговорить», — заявила Мирапа, взглядом заставив сына сесть обратно на стул. «В общем, тут такое дело. Ты, наверное, сейчас закатишь истерику с битьем посуды, попытаешься меня убить и обидишься до конца своей жизни, но это крайне важно знать. Понимаешь, дорогой, наш род. Мам, давай короче», — вздохнул мальчик, который ненавидел, когда мама начинала весьма неумело нести чушь. «Регулус не твой родной отец», — скороговоркой протараторила Мирапа и с невинным видом отхлебнула чай, который чуть не пошел носом. Сын с минуту просидел с озадаченным видом и через силу выдавил. «В смысле? Ты, пожалуйста, только выслушай», — вздохнула ведьма. Матиас как-то весь сжался и затравленно уставился в стол. «Это очень неожиданно, я понимаю, но такова правда. И так надо было сделать. Точнее, мне надо было родить тебя от определенного человека, а с Регулусом мы поженились по другим причинам. Зачем ты так делаешь?» — хрипло спросил мальчик, оторвав взгляд от стола. «Лучше бы я никогда этого не знал». Мирапа почти с ужасом заметила слезы и страшную обиду, с которой на нее смотрел родной сын. Она не смогла сдвинуться с места, чтобы хоть как-то утешить ребенка, который молча переживал истерику, видимо, не имея никаких сил сбежать из столовой. Ей все-таки удалось встать и подойти к Матиасу, чтобы крепко обнять и погладить подрагивающие плечи, дрожащую спину. «Матиас, Регулус тебя любит. Ты же знаешь, как он тебя любит, малыш. Он все знает и понимает, что я должна была родить тебя от Оттома. У меня не было выбора, понимаешь? Прости меня, я не могла скрывать это, хотя Регулус был резко против того, чтобы я рассказывала. Малыш, не плачь, пожалуйста, я очень тебя люблю, и папа тебя любит. Всегда думал, почему я на него не похож, ни на тебя, ни на него. А тут вон оно, как оказалось», — дрожащим голосом пробормотал Матиас. «Я похож на этого Тома, да, да, я не обижаюсь, мам. И папа говорил, что ты всегда все делала ради меня, даже если это тебе не нравилось. Ты меня любишь, мам, я тебе нужен, конечно, куда я без тебя, маленький мой, как я могу тебя не любить?» — плакала уже Мирапа, ненавидя себя за все, что она делала. Если бы она никому ничего не рассказала, то было бы куда проще. Никто бы не чувствовал себя паршиво из-за ее решений. Ни Матиас, ни Том, никто бы не страдал из-за этой правды. Регулус был прав. Лучше бы никто никогда ничего не знал. «Ты бы хотел с ним познакомиться?» — спросила Мирпа, чтобы уже раз и навсегда разобраться. «Если ты не хочешь, то я не буду настаивать. Я не знаю», — пробормотал сын куда-то ей в плечо. «Кто он хоть?» «Том Риддл, Виконт, ранее Эсквайр Риддл. Богат, красив, умен и так далее по списку. Мы с ним дружили с детства. Он магл, но знает о магии. Друг детства, с папой вы тоже друзья с первого твоего курса. Карма у меня такая», — несколько истерично заметила Мирпа. «Они с Регулусом друг друга терпеть не могут, если честно». «Не удивило. Я в комнату. Нунки принесет тебе зелье. Ложись спать пораньше, не засиживайся с книгой. И не забудь про душ», — беспрерывно бормотала Мирпа, зачем-то приглаживая волосы сына. «Если хочешь, могу отпросить тебя на неделю у директора. Посидишь дома. Все нормально, мне хватит воскресенья. Я пойду, мам, не нервничай ты так. Ты так быстро вырос», неожиданно даже для себя всхлипнула Мирпа. «Еще чуть-чуть, и совсем самостоятельным станешь, Хогвартс закончишь, женишься. Мам, вроде как у меня моральное потрясение, а вот истеришь ты. Успокойся, хочешь, я вообще не женюсь, буду жить с вами до старости, чтобы вовремя подать стакан. Надеюсь, Бьорн доживет до того дня, когда мне понадобится подобная помощь», фыркнула Мирпа, утерев слезы. «Чтобы до моих 50 остепенился, ясно? Если хочешь сопливо плачущее нечто, то рожай, я буду рад сестренке или братишке. Поговори мне тут», — проворчала ведьма, отвесив легкий подзатыльник ухмыляющемуся отпрыску. «Завтра в школу, так что не забудь сделать домашнее задание. Может, на недельку отпросишь?» — невинно поинтересовался Матиас. «Еще чего, раньше надо было соглашаться». Сын благополучно ушел в свою комнату переваривать информацию, а Мирпа мрачно подумала, что стареет. Плакать стало часто, в депрессии впадает на пустом месте и вообще какая-то морально нестабильная. Все, что раньше казалось правым, теперь подвергалось сомнениям, а желание забиться в лес к братишке Морфину росло с каждым днем. Там хотя бы тихо, да и последний гонт стал спокойнее и адекватнее. Мирпа даже подумала, что можно заняться его здоровьем и найти мать для наследников. Все-таки три рода, слишком большая ответственность, а Морфин, что ни говори, чистокровен. Несколько лет пропьет курс зелий, проведет ритуалы очищения. Попробовать можно было, а найти какую-нибудь младшую дочь из чистокровного рода несложно. В общем, это дело еще надо обдумать. И вообще, надо бы с Регулусом разобраться. Зная его, можно с уверенностью сказать, что тот решил дать свободу Мирпе, чтобы она не сильно страдала после его смерти. Конечно, можно было предположить, что дражайший супруг согрешил с какой-то магловской санитаркой, но что-то в это не верилось. У Регулуса слишком много принципов, чтобы изменять жене, а так, наверное, решил трагично сдохнуть на благо Родины. Поэтому ласковое письмо с прозрачным намеком сделать из него инфернала для защиты поместья было отправлено с Карвусом. Даже если это не то, что она думает, то для профилактики не помешает. Глава 13. Великобритания планировала захват скандинавских стран для ослабления Германии и введения экономической блокады. Мирпа, конечно, понимала, что это война, но ей совершенно не нравилось то, что Чемберлин предложил произвести минирование норвежских территориальных вод. Это стало известно гораздо позже, но Мирпа знала примерно хронологию событий Второй мировой войны. В начале апреля Великобритания все-таки заминировала норвежские территориальные воды. Четыре британских бригады были направлены на помощь Дании и Норвегии. 9 апреля началась страшная вакханалия. Немцы попытались захватить короля Хакона VII. Собственно, с этого и началась битва за Норвегию, в которой когда-то погиб отец Мирпы из прошлой жизни. Злополучная дата, которую она вспоминала с содроганием. Кошмар таки стал реальностью, и слава всем богам, что Регулус не относился к морским войскам и не отправился в тот ад. К концу апреля немцы заняли большую часть Южной Норвегии, и начались бомбардировки гражданского населения. 12 мая союзные войска после продолжительных боев заняли северную часть города Нарвик, а 28-го оккупировали весь город и вынудили немцев отойти к Вестфьорду. Однако тяжелое положение во Франции вынудило их эвакуировать все свои войска из Норвегии, а вместе с ними эвакуировались норвежские короли и правительства. В начале июня сдались последние норвежские войска в центральной части, а к 10 числу и в северной. К середине июня немцы заняли всю территорию Норвегии. Собственно, это было не так уж и страшно по сравнению с тем, что в начале мая Регулуса все-таки направили в английский экспедиционный корпус. Союзные войска должны были левым крылом войти в Бельгию, так как Германия решила обеспечить нейтралитет Нидерландов и Бельгии. Франция перебросила в Бельгию лучшие союзнические войска, но немцы удачно прорвались через Ардены и за 5 дней вышли к Ла-Маншу, окружая британский экспедиционный корпус и французские силы. Угроза окружения заставила их двигаться к морю. Впоследствии, британский флот эвакуировал британскую армию из портов Бельгии во избежание ее полного уничтожения. Регулус едва выжил. Ланселот собирал раздробленные ребра по осколкам, благо, сам Рек хлебал зелья литрами и почти не шевелил корпусом, чтобы дожить до оказания помощи. Так бы помер, если бы какой-нибудь осколок чисто случайно вошел бы в селезенку, сердце или легкое. Мирпа, читая сухое письмо Смитвика, сама чуть не умерла от разрыва сердца и билась в истерическом припадке несколько дней, пока не получила письмо уже от мужа. За это время она успела собраться на эту чертову войну и поубивать всех к Мерлину, но вспомнила о сыне. Если умрет и Регулус, и она, то о Матиасе по сути некому позаботиться. Да, были Ирма и Каспер, был Том, но это совсем другое. Поражение Франции. Нейтрализация французского флота. Это Регулус пропустил, находясь на восстановлении. Он очень правдоподобно страдал и валялся с туго затянутым корпусом, хотя через 2 недели после той эвакуации Рек был здоров. Но вот битву за Британию он не мог пропустить. 13 августа 1940 года начались налеты немецкой авиации на Англию. Все было плохо. Мирпа лечила всех, кто попадался под руку. Главная цель – вывести из критического состояния, не дать умереть, а уже потом ставить на ноги. Санитары вытаскивали летчиков из подбитых самолетов, на месте заживляли то, что могли, и перемещались в Мунга. Маглы, маги, это уже было неважно, Мирпа не разбирала, кто был на ее руках. Люди просто умирали. От кровопотери, глубоко вошедших осколков, ударов головой, от страшных ожогов на все тело. Когда Мирпа уже без сил свалилась где-то в коридоре, то уже было глубоко за полночь. Шума падающих бомб, рассекающих воздух крыльев самолетов, криков людей не было, только усталые стоны тех, кого удалось вытащить. Тихий шепот вымученных целителей, медсестер и санитаров. Кто-то еще бегал по коридорам. «Выглядишь отвратительно, дорогая», — хмыкнул кто-то над головой. Мирпа оторвала затылок от стены и подняла глаза. «Регулус, чтоб тебя, урод», — обессиленно прохрипела ведьма, а после откашлялась. «Не ожидала, я занимался эвакуацией, так что не особо пострадал». Рэп уселся рядом и кивнул на перебинтованное предплечье. «Ты так легко из отрядов перемещаешься, я аж поражаюсь», — фыркнула Мирпа. «Немного магии, и я воюю там, где захочу. Просто хотел тебя увидеть, поэтому рванул сюда. Как Матиас, в Португалии с Меланией, Ирмой, Изабеллой и их детьми, обустроили дом кое-как. Все-таки он не рассчитан на такое количество народа. Мальчишки спят в одной комнате всей гурьбой, думаю, им нормально». «Хорошо», — кивнул Регулус. «Я скучала». «Мы скучали. Ты меня чуть до инфаркта не довел, идиот. Давай лучше отдохнем. Завтра меня уже тут не будет. Мы почти год не виделись», — едва ли не плача сказала Мирпа, рассматривая мужа во все глаза. «Если ты сейчас признаешься, что любишь меня, то я, наверное, помру тут от счастья на твоих руках. Будет очень романтично. Ненавижу тебя», — процедила Мирпа. «Ну, это было близко», — хмыкнул Регулус. Она просидела полночи, сжимая и разжимая руку мужа. Он вырубился, положив голову на ее макушку, что-то бормотал и скрипел зубами. Некогда красивые руки Регулуса огрубели, покрылись мозолями и мелкими царапинами, взгляд цеплялся за светлые полосы шрамов на загоревшей коже. Регулус всегда был аристократично бледным, а сейчас его кожа была медного оттенка, как минимум, непривычно. Утром затекшая шея отдавала ноющей болью, Регулус сопел уже на ее коленях, гад такой. Усталость была страшная, мимо них пробегали. Все пробегали, но никто не лез. Вдоль стен вообще много кто лежал. Санитары, свернувшиеся на полу калачиками, медика-ведьмы привалились друг к другу и обеспокоенно хмурились сквозь сон. Мирпа заметила Януса Тики, который исправно посещал все занятия школьного факультатива и пришел на летнюю практику вместе с другом со Слизерина, Винки Крокеттом. Мальчишки явно были обессиленными, но у самой Миропы сейчас не было никакой возможности им помочь. Домой бы их, по-хорошему, отправить. У Регулуса были седые волосы на висках, щетина, болезненная бледность, круги под глазами и обтянутые кожей скулы. Ощупав его тело, Миропа поняла, что еще и сильно похудел, но стал более жилистым. Не на людях же, издевательски хмыкнул Рек, приподнявшись на локтях. Извращенка престарелая. С чего это я престарелая? Ты свои волосы видела? Краску для волос отменили? Кто бы говорил? И вообще, это я из-за тебя вся посидела. Я мужчина и выгляжу солиднее, а ты, как маленькая старушка. Приведи себя в порядок. Выглядишь ты, как инфернал недельной давности. Ты вообще ешь, спишь? Разумеется, дорогая, спокойно ответил Регулус, поднимаясь на ноги. Мне надо идти. Не плачь по пустякам, Матиас мне уже доложил о твоих истериках. Ты пугаешь ребенка, доводишь себя и заставляешь волноваться меня. А я от скуки, огрызнулась Миропа. Мне дома одиноко, вот я и реву белугой, заламываю руки и бегаю кругами вокруг кресла. Регулус впервые за долгое время посмотрел на нее испепеляющим взглядом, Миропа даже поежилась. Разошлась она что-то со своими истериками, Матиас даже Регу написал. «Все, я пошел», уже вернув себе невозмутимое выражение лица, заявил мужчина. «Будь умницей, нам еще внуков нянчить», чуть улыбнулся и клюнул ее в висок. «Именно, не забывая об этом». Он отпарировал, а Миропа со стоном поднялась на ноги, разминая рукой шею. Заметив зеркало на стене в туалетной комнате через открытую дверь, она немедленно подошла к нему. И правда, столько серебристых волос среди почти черных прядей. Она помнила, что первые появились в начале апреля, когда окончательно испортился сон из-за регулярных кошмаров. Потом ранение Регулуса, а теперь еще и налеты. Раньше Миропа не была красоткой, то теперь выглядела просто жутко. Сильно похудела, руки стали до отвращения тонкими, а лимонная мантия висела, как на вешалке. Сероватый оттенок кожи на лице, первые морщины у уголков губ и у висков. В свои 32 года она выглядела едва ли не на 50. Как Регулус вообще ее узнал? Надо срочно брать себя в руки, а то такое может кого-нибудь и до смерти напугать. Целительница Пиверелу, там очень сложный случай, робко заявила появившаяся медика-ведьма. Нужна ваша помощь, какое-то необычное проклятие, даже непонятно, где юноша его смог подхватить. Веди, коротко распорядилась Миропа, мгновенно взяв себя в руки. У него критическая потеря крови, но зелья не действуют, замедляют, но никак не восстанавливают. Анализ крови, какая группа? Резус-фактор, может, придется прибегнуть к переливанию. Да, я знаю, что маги практикуют подобное крайне редко, но у нас не та ситуация, чтобы выбирать. Ему 20, да и из Поттеров к тому же. Карлус Поттер, значит, хмыкнула Миропа. Анализ крови, живо. Полный отчет по состоянию. Какие изменения? Сколько он в таком состоянии? Что применяли? Что стоим? Кого ждем? Поступил он к нам 4 часа назад в критическом состоянии, испуганно начал отчет молодой целитель Уайнскотт. Удалось стабилизировать, но приходится вводить зелья внутривенно для большего эффекта. Никакие из них не улучшили ситуацию, лишь поддерживают ее. Миропа придирчиво осмотрела мертвенно-бледное лицо совсем молодого парня. Это же надо. Сам наследник Поттеров на ее операционном столе. Четвертое положительное, отчиталась прибежавшая девушка. Ну вот и отлично. Оборудование для прямого переливания крови сюда. У нас нет донора. И это же наследник Поттеров. Думаю, для наследника большая честь породниться с леди Пиверелу, фыркнула Миропа, призывая койку для себя поближе. Я донор Уайнскотт, и ты руководишь процессом. Если у меня случится сепсис, то я прокляну тебя, весь твой род и твоего любимого князла. Даже при совпадении группы крови и резус-фактора мы не проверили совместимости. Мы, чтоб тебя, родственники хоть в какой-то степени, прошипела порядком раздраженная Миропа. Выбора-то особо нет. Либо выживет, либо отправится к прародительнице. Целитель нерешительно кивнул и взялся за шприц объемом с жидкую унцию. Проба, чтобы проверить, примет ли организм чужую кровь или отвергнет. В течение 20 минут никаких изменений в состоянии Поттера Уайнскотт не заметил, поэтому более уверенно взялся за дело. Медика-ведьма подкатила стол с 20 готовыми шприцами, а после начала медленно набирать кровь Миропы из вены. Быстрая и синхронная работа целителя и медика-ведьмы в данном случае определяет все. Уайнскотт взял в руки шприц и быстро воткнул иглу в вену Карлуса. После 5 шприцов Миропа почувствовала легкое недомогание. Краем глаза она наблюдала за слаженной работой и уже была готова поверить в удачный исход. Ей-то ничего не будет, разве что есть риск реально заработать сепсис, но вот организм Поттера спокойно может под конец отвергнуть кровь, более сильную, более чистую. «Все», — выдохнул Уайн Скотт, усевшись на пол рядом с двумя койками. Мирапа, цветом лица сливающаяся с простынями, погрузилась в спасительную темноту. Она чувствовала, как ей в рот заливают зелья, но сейчас было все равно. С удобством расположившись в своем кресле в личном кабинете больницы, Мирапа с интересом посмотрела на топчущегося на пороге Карлоса Поттера, растрепанный, бледный, со сползающими с переносицы очками. Предрасположенность всех Поттеров в близорукости просто поражала. Уже к 20 годам совсем не справляться без очков. «Мне сказали, что вы хотели меня видеть», – пробормотал юноша. «Проходи, присаживайся», – добродушно улыбнулась Мирапа. «Рекомендую тебе сейчас чай с лимоном». Налицо легкое недомогание, быстрое утомление и прочие радости после такой-то кровопотери. «Да-да», – неуверенно кивнул Карлос. На столе появилась чашка с горячим чаем, к которой он не спешил притрагиваться. Клятва Гиппократа о ненанесении вреда пациентам. Мало ли, что вы сами подразумеваете под вредом. От переливания крови она меня не спасла. Странная формулировка, так как именно переливание позволило вам сейчас здесь сидеть и непонятно почему на меня сердиться. Разве это не честь для Поттеров? Ветви Кадмуса и Игнатуса Пивереллов наконец-то объединились, хотя способ весьма рисковый. Я готова принять тебя в рот по всем правилам, Карлос, с чего вы взяли, что мне это нужно? С того, что твой отец своими поступками тонко намекнул, что заинтересован в возрождении рода Пивереллу. Только вот его не устраивает, что главой стал и я. Хотя это логично, учитывая, что Антиох так и не обзавелся детьми, а Кадмус являлся вторым наследником. Игнатус был самым достойным, возразил Карлос. Может, он и был самым достойным, кивнула ведьма. Но его внучка Иоланта связала себя узами брака с маглорожденным. Ваша ветвь нечиста, и со временем вы утеряли таланты, которые вам достались от Игнатуса. Единственное, что сохранилось, это мантия-невидимка, к которой у Поттеров весьма пренебрежительное отношение. Карлос возмущенно на нее уставился, а Мирапа уныло подумала, что этот мальчишка ее утомил. Раз по-хорошему мы договориться не можем, то я требую долг жизни. По полной программе, мистер Поттер, вы не, я поделилась кровью и магией, а это великая жертва. Поэтому в долг жизни включена клятва верности и ненанесение какого-либо вреда мне, моей семье и моим потомкам. Я признаю долг жизни. Клянусь магией и кровью своей и своих потомков не наносить никакого вреда Мирапе. Джерт, учтиво подсказала ведьма. Мирапе Джерт Пивереллу, ее семье и ее потомкам. Прелестно. А теперь спокойно поговорим, мистер Поттер, без истерик и заведомо предвзятого отношения. Просто включим мозги и подумаем. Я возродила род, и стоило это мне очень дорого. Я угробила почти 10 лет, чтобы восстановить свою магию и здоровье, а потом рисковала не только магией, но и жизнью, желая быть признанной предками. Мой сын был признан магией рода и предками, как наследник. Это очень серьезно, думаю, вы и сами понимаете. И каким-то образом урвать у меня мой титул вряд ли получится. А у Матиаса, нереально. Я не в курсе планов отца, совершенно серьезно заявил Карлос через несколько минут молчания. Он никогда не посвящал меня в подробности и вообще во всем этом больше замешан мой младший брат Флимонт. Думаю, из-за того, что я женат на Дарее, а она из Блэков. Да уж, Блэки, это серьезно, согласно кивнула Мирапа. Так значит, замешан ваш брат, хотели еще втянуть моего. Если не секрет, с кем помолвлен Флимонт? Юфимия Монтегю, не особо богатый род, но насчитывает более десятка поколений чистокровных волшебников. Значит, против Поттеров, если что, Монтегю ничего не скажут. В принципе, у меня есть некоторые догадки, для чего весь этот спектакль. Хотя всех тонкостей и премудростей я не понимаю, вероятнее всего, там еще второе, а то и третье дно. Моему брату угрожает опасность, нахмурился Карлос. Не думаю, что Генри позволит себе рисковать родным ребенком. И я не уверена в своих догадках. Можете изложить, чтобы я хотя бы понимал, в какую сторону это вообще. Вы уверены, это довольно темные делишки, связанные с магией крови и прочими запрещенными на данный момент дисциплинами. Моя жена из Блэков, фыркнул Карлос. И то верно, согласилась ведьма, откидываясь на спинку кресла. Я так подозреваю, что Генри Поттер собрался сделать вашу ветвь главной, хотя весьма хитроумно. Если бы я не занималась поисками брата, то не поняла бы. Так вот, у моего брата Морфина и подготовленной вашим отцом девушки должен был родиться ребенок. Благо, не родился, мы успели раньше их обезвредить. Может, там еще был запас потенциальных матерей для носителей генов. Но получается довольно интересная картина. Неизвестный ребенок с генами гонтов. Потомок Кадмуса, разумеется. И, скажем, ребенок вашего брата, который в свою очередь является потомком Игнатуса. Две ветви рода Пивереллу соединятся и получается совершенно чистокровный Пивереллу. Хотите сказать, что, предположим, сын моего брата должен был бы жениться на дочери вашего брата, но о том, что это предполагаемая дочь одного из гонтов, никому не известно. И, по сути, все думают, что потомок чистокровного рода женился на полукровке или маглорожденной. Именно эти идеи пропагандирует ваш отец, равноправие и все такое. При этом вам в невесты выбрана Дария Блэк. Не кажется это странным? Так вот, получается потомок двух ветвей Пивереллов. И есть мой сын или внук, который потомок только одной ветви, и автоматически он считается менее значимым. Еще что-то наподобие противостояния может назреть, особенно после этой войны. Учитывая, что Гриндевальд придерживается консервативных взглядов, то, в случае его проигрыша на войне, у маглорожденных появился больше свободы и прав. И еще, по сути, получается, что мой потомок и тот ребенок по разные стороны и враждуют между собой. Получается, что младшая ветвь рода идет против старшей, а это откат страшной силой вплоть до смерти предателя. Все права передаются наследнику. Тут еще дело в том, что магический потенциал моего потомка на порядок больше, чем у той смеси неясно из чего. У Морфина не получится дееспособный ребенок от мага, если усиленно его не лечить на протяжении долгих лет. То есть мама-папа такого наследника, полукровка, зачастую очень талантливый маг, кстати, но это, так сказать, не обязательно передастся ребенку. Гены можно заглушить один раз, но через поколение что-нибудь, да проснется. Это очень рисковый вариант. Причем здесь магия крови, главные и побочные ветви рода разделяются этой самой магией крови. У кого кровь чище и так далее. А если мой ребенок и ребенок Матиаса заключат брак, то их потомок соединит в себе ветви Кадмуса и Игнатуса. И это будет в разы безопаснее, так как все чистокровны. И нет, Матиас не сын Регулуса, поэтому это не будет близкородственным браком. Это очень интересный вопрос, если смотреть с такой точки зрения. Отец всегда был немного чудаковатым и общался с сомнительными личностями, но это никак не воспринималось мной. Неправильный Пивереллу может быть опасным для магического мира, эмоционально нестабильным, но магически одаренным, не говоря о возможных болезнях или еще что-нибудь. Поэтому я хочу, чтобы вы, Карлус и ваша жена вошли в род Пивереллов, как представители ветви Игнатуса, тоже лорд и леди, к слову, тем более Регулус и Дария кузены, так что уж точно у нас нет никаких умыслов на ваш счет. А мой брат, опять нахмурился Поттер, при желании можно войти в наш род, а можно оставить себе фамилию, в любом случае, они вряд ли когда-нибудь смогут претендовать на род. Карлус кивнул. Сложившийся разговор Мерпи в принципе понравился, а чары конфиденциальности не дадут ему разболтать хоть что-то. В любом случае, Мерпа имела запасной план, но все-таки желательно, чтобы Поттер сам на это согласился. Хотя то, что он так быстро согласился, несколько ее насторожило. Учитывая, что Генри Поттер слыл как минимум эксцентричным даже для мага, то можно было и не удивляться. Он публично осудил министра магии того времени, Арчера Вермонда, который запрещал магическому сообществу помогать маглам бороться в Первой мировой войне. Те, кто хотел помочь, помогал, например, лорд Сириус участвовал в войне, а вот Поттер в подобном замечен не был. После этого он демонстративно отказался от своего членства в Визингомате. «Я поговорю с Дарией», — поднимаясь, заявил Карлус. «И да, моя благодарность, целитель. Самое главное, чтобы мы пришли к консенсусу». «Мистер Поттер», — улыбнулась Мерпа, — «в этом случае нам удастся избежать возможной катастрофы в масштабах как минимум Великобритании». Сделав себе чай после ухода Поттера, Мерпа помассировала виски и поморщилась от головной боли. Сколько усилий она приложила, чтобы понять, почему некоторые полукровки становятся аномально талантливыми. Такие случаи бывали часто, и самые яркие из них — Зигмунд Бадж, искусный зельевар, который достиг едва ли не уровня мастера в 14 лет, и он являлся полукровкой с матерью-волшебницей. Мерлин, по некоторым данным, тоже был полукровкой, сыном волшебника и обычной женщины. Матиас, являясь по сути сыном Магла, весьма силен. Именно поэтому Мирапа и Регулус никогда не хвалили его чересчур, иначе можно было получить зазнавшегося мальчишку. Он отличник, хоть и не прилагает особых усилий, многие заклинания даются ему с первого раза, память у него фантастическая. Способности к зельеварению и ментальной магии, Парсилтанг, часть библиотеки Блэков в распоряжении. В Хогвартсе его зовут гением, хвалит наперебой, директор его обожает. Мирапе после первого курса пришлось приложить массу усилий, чтобы сбить эту спесь. Когда Матиасу не удалось решить обычную магловскую задачку, а репетитор по арифметике стал посещать его 5 раз в неделю, то мальчик взвыл и признал, что не так уж и умен. Собственно, поэтому он и начал подтягивать магловскую учебную программу, чтобы в следующий раз так не опростоволоситься. Быть глупее обычного человека Матиас не хотел. Поэтому, если бы Генри додумался подложить под морфина Маглу, то вероятность того, что родился бы такой гений, была велика. Морфин до сих пор последний гонд в принципе, а у магии периодически случается довольно скверное чувство юмора. Ух, это было сложно. Наконец-то мне удалось раскрыть более-менее суть замысла Поттеров с Дамблдором. Надеюсь, в моих пространных объяснениях было все адекватно расписано. Кто еще не догадался, внебрачный ребенок морфина Гонта – Лили Эванс, та самая, которая стала Поттер. Собственно, на этом моя фантазия дала конкретный сбой. Эпилог приближается. Закономерность талантливых полукровок проскальзывала в каноне довольно часто. Да, некоторые источники утверждают, что Мерлин не сын сатаны, а полукровка с отцом магом и матерью Маглой. Продолжим список известных полукровок с родителями Маглами. Том Риддл, который Волдеморт, Северус Снейп, Зигмунд Бадж, раньше в Вики было указано, что его отец Магл, но теперь этого нет, Альбус Дамблдор, но тут другая ситуация, у него отец чистокровный, а мать маглорожденная. Также я предполагаю, впрочем, как и многие другие авторы, что всеми известная Гермиона Грейнджер ни разу не маглорожденная. Думаю, она вполне может оказаться полукровкой, чья, скорее всего, мать неудачно переспала с чистокровным магом из вымирающего рода. Учтем, что после террора Волди в 80-х многие чистокровные семьи оказались на грани уничтожения, а пожиратели, по слухам, нападали на маглов. Ну там и схема известная, может у кого-то стокгольмский синдром прорезался. Поэтому Лили Эванс у меня тоже полукровка. Упоминались ее таланты в зельеварении, вообще расписывали, как сильную ведьму. Гораций не дурак, чтобы кого попало в свой клуб приглашать. Слакхарны так-то в списке 28. Конечно, неизвестно, умела ли Лили общаться со змеями, но не так часто можно попрактиковаться. Я вот змей в своем городе не наблюдаю, чаще любуюсь ими на картинках. Однажды удалось посетить серпентарий, но вряд ли у кого-то в здравом уме появится мысль попробовать заговорить со змеей. Ну, кроме Гарри Поттера, но тут случай клинический. И да, с романтикой и межличностными отношениями у меня туговато по жизни, не обессудьте. Эпилог. Теплый и солнечный день 9 августа 1946 года был просто идеальным для такого знаменательного события, как свадьба. Мирапа долго выбирала дату, поэтому была очень довольная собой, попивая освежающий прохладный чай и вдыхая свежий лесной воздух. Свадьба сына, наверное, одно из самых значимых событий в ее жизни. Но я бы предпочел, чтобы ты сидела дома, проворчал Регулус. Беременность, это не болезнь, пожала плечами Мирапа, благополучно пропустив первую часть монолога. Война закончилась больше года назад, что принесло много радости, но и достаточно горя. Погиб Ланселот, не дожив до конца этого кошмара всего 3 месяца. Изабелла восприняла это достаточно спокойно, видимо, готовилась к этому, но для Асцеллы это стало сильным ударом. Она отказалась от перспективы стать колдомедиком, хотя у нее были все данные для этого, и решила заняться наукой. Асцелла перестала с кем-либо общаться, в Хогвартсе оборвала все связи с остальными студентами и стремительно шла к безупречной сдаче всех необходимых дисциплин. Изабелла, в свою очередь, посвятила себя Хогвартсу. Директор Диппет со спокойной душой передал свой пост Белле, будучи уверенным, что она позаботится о школе. Морфин, которого Мирапа лечила с 1943 года просто от скуки, смог заделать сына с Мюриэль Пруэтт. Собственно, именно это позволило не так сильно расстроить Пруэттов, когда они узнали, что Матиас фактически украл невесту младшего наследника. В ноябре 1945 года Мира по с удовольствием нянчилась с племянником Корвином Гонтом, попутно обучая будущую невестку некоторым моментам. Лукреция смущалась, но держалась достойно, так как к причудам своей наставницы давно привыкла. В конце декабря Мирапа узнала, что наконец-то беременна. После того, как Регулус вернулся с войны живым и относительно здоровым, то она решила, что должна сделать хоть что-то стоящее для него. Обратилась к заведующей родильным отделением целительнице Дайлис и пропила полугодовой курс зелий. Поэтому на Рождество у Регулуса чуть не случился инфаркт то ли от радости, то ли от шока. Фрэнк вместе со своей невестой Селестиной отправился жить во Францию. Пригласили провести несколько лекций, а в конце концов предложили очень хорошее место в парижской больнице. Мирапа была рада за своего первого ученика, который, будучи маглорожденным, добился очень многого. В феврале скончался Генри Поттер от драконьей оспы, а через две недели Карлус и Дария вошли в род Пивереллов. Они хотели подыскать подходящий случай, чтобы сообщить ему о том, что собираются сделать, но все как-то разрешилось само собой. Флемонт предпочел оставить себе родную фамилию и спокойно женился на Юфиме. Никто не возражал. В мае установили пол ребенка. Регулус очень редко был эмоциональным, но в этот раз радовался дочери совершенно открыто. Решили назвать Мирой в честь омикрона созвездия Кита. Беременность проходила с осложнениями, колдовать Мирапа не могла где-то с начала второго триместра, поэтому Рекс ходил с ума в своей манере. «Ничего не делай, никуда не ходи, не напрягайся». Он не ленился самостоятельно носить ее с этажа на этаж, потому что могла закружиться голова, съехал в соседнюю комнату, чтобы случайно во сне не задеть, и выглядел при этом до отвращения счастливым. А Мира побесилась, потому что ее жизнь стала полностью подконтрольна мужу. Еду он выбирал сам, одежду тоже, будущую детскую обустроил, пригласил блишвиков, чтобы те занялись садом. Но ничего делать не стала, решив, что Регулус натерпелся ее истерик за всю жизнь сполна, и теперь ее очередь. Вот сейчас шел восьмой месяц, и Регулус уже занялся палатой в Мунго, закупил вещей для Миры, наготовил зелий на год вперед на все случаи жизни и контролировал каждый вздох жены. «Как хорошо, что я не женился еще раз, быть таким же безумцем даже страшно», — шепнул Том, когда Регулус отошел за напитками. «У Регулуса какой-то комплекс», — вяло отмахнулась Мирапа. «И я в этом сама виновата. Когда Лукреция забеременеет, то будет гораздо хуже. Это ведь будет мой внук», — нахмурился Риддл. «Ты попробуй это ему сказать», — ехидно улыбнулась Пивереллу. «Он, конечно, воспитал Матиаса до его 11 лет, но ведь потом я им занимался», — буркнул явно обиженный Том. «С Матиасом вообще беда». Мирапа, не знавшая о планах отпрыска на дальнейшую жизнь и свято полагающая, что тот будет учиться в Хогвартсе все 7 курсов, пила успокаивающее зелье неделю, когда сын заявил, что не только сдал на превосходно 10 сов, но и осилил магловскую программу за среднюю школу на высшие оценки, поэтому собирается учиться в магловском мире. Том оплатил Итонский колледж, один, и был страшно горд. В 1945 году Матиас с отличием закончил колледж и подал документы в Кембридж, попутно сдав паук с бывшими однокурсниками. Сейчас он учился в университете, а жениться так спешно ему пришлось из-за Игнатиуса Пруэтта. «А это кто?» – поинтересовался Том, с интересом посмотрев на светловолосую девушку с карамельными глазами. «Асцелла Смитвик», – без задней мысли ответила Мирапа. «Училась на курс младше Матиаса, только недавно закончила Хогвартс, но уже сейчас ее приглашают в отдел тайн за какой-то грандиозный проект по чарам». «Понятно», – как-то странно улыбнулся Риддл и исчез с поля зрения Мирапы. «Мне кажется, он что-то задумал», – цокнул Регулус. «Собирается приударить за девушкой, которая годится ему в дочери. Вряд ли это так серьезно», — легкомысленно пожала плечами ведьма. «Наш сын собирается почтить нас своим присутствием. Разумеется, мама, я просто был занят гостями. Матиас вырос настоящим красавцем, каким является и его родной отец. Благо, ветреным юношей он не был и влюбился в Лукрецию Блэк на четвертом курсе окончательно и бесповоротно. Конечно, данный факт он настойчиво отрицал, но мать уж точно ему не обмануть». Мирапа была рада, что сын выбрал подходящую девушку, хотя конфликта с Арктурусом она здраво опасалась. Благо, Регулус все уладил без каких-либо потерь, обычно предпочитая не лезть в споры со старшим братом. «Поздравляю, сынок», — искренне улыбнулась Мира и поцеловала наклонившегося сына в щеку. «Лукреция, ты выглядишь изумительно. Останови Ридбла от совращения ребенка», — проворчал Регулус, недовольно посматривая в сторону Тома, который включил свое обаяние на полную катушку и теперь о чем-то беседовал с совершенно равнодушной ко всему Асцеллой. «Смитвик неприступна, как отвесная скала», — фыркнул Матиас. «Том заведомо обречен на провал, поверь, я бы поставила на Тома», — совершенно спокойно заявила Мирапа. «У него опыта больше, а Асцелла совсем юна. Кажется, я понял еще одну причину моего рождения», — ухмыльнулся сын, но получил подзатыльник от Лукреции. «Прости, мам. Просто я сегодня ощутил самую большую радость в своей жизни. Я хотел сказать, моя милая, я так и думала, милый», — лучезарно улыбнулась девушка, отчего даже Регулуса передернула. Мирапа улыбнулась молодоженам, которые ушли по своим делам, и ощутила довольно сильный пинок дочери. Мира была спокойной по сравнению с Матиасом, поэтому такое случалось редко. Регулус настороженно уставился на жену, которая поглаживала место удара и выглядела несколько взволнованной. «Что-то болит?» «Нет, но, кажется, Мира решила обрадовать нас своим рождением чуточку раньше», сильно побледнев, сказала Мирапа. Теперь уже Регулус сравнился цветом лица с полотном, но это не помешало ему вскочить на ноги и, почти не привлекая лишнего внимания, отправиться в дом, придерживая жену под локоть. «Ты уверена? У меня отошли воды, Рек, поэтому я даже не знаю. Не волнуйся, у нас все под контролем». «Да я и не волнуюсь», — пожала плечами Певереллу, подойдя к камину. «Только вот Мира срывает праздник Матиасу. Зато день рождения сестры не позволит ему забыть о годовщине свадьбы», — нервно улыбнулся Регулус, доставая горшок с летучим порохом с полки. «И то верно», — согласилась Мирапа, шагнув в зеленое пламя.